Я дома! Чего? Нет, что ли, никого? Твоя реакция превзошла все мои ожидания, Смерть. Прими мои поздравления. Домой прийти нельзя. Да, представляет. Но не может моя сестра быть такой милой. Может моя сестра писать рассказы. Будете смотреть Мирору? Ну да. А почему именно здесь? Ну, пару дней назад в Акихабаре. Как так? Ты посмотрела всего 6 серий? Лучше закрой рот. У меня и без того забот хватает. Лучше радуйся, что я хотя бы до 6 серии это досмотрела. Честно говоря, сериал просто откровенно скучный. Хотя в моих глазах и скрыт огромный потенциал. Я не смогла найти в этом аниме ничегошеньки хорошего. Надо меньше свою дурацкую маскиру смотреть. Что это ты там сказала? Ну, будет вам. А что, если в четверг мы все вместе посмотрим Мируру и маскеру? Зачем? Каждый раз вы приводите одни и те же доводы, однако. Как раз предвзятое отношение и мешает вам объективно оценить интересы друг друга. Но ведь... Короче, совместный просмотр и обучение помогут вам взглянуть на вещи с другой стороны. И твоя сестра такая, моих родаков как раз не будет четверг, так что мы сможем посмотреть аниме на большом экране в гостиной. Какая радость, юху! И так она согласилась на это безумное действие, поэтому я и здесь. Вот оно что. А сама-то она где? Ну, как бы в своей комнате, полагаю. А Саори? У нее неотложные дела какие-то. Значит, сегодня только ты и Кирина? Да. Ясно. Все ясно. Предельно ясно. Вы с ней снова поцапались. Ну, можно и так сказать. Кёске, остальное поручаю вам. Уж не шутишь ли ты, Саори-ши? Это, конечно, та еще радость. Но я многим обязан Саори. Ничего не поделаешь. Чего ждешь? Угощайся. Благодарю тебя. Так из-за чего вы поссорились? Опять аниме? Из-за рассказов. Рассказы? У меня бы язык не повернулся назвать подобное рассказами. Но вот твоя сестрица как обычно. Ага, ты же выкладываешь в сеть какие-то рассказы, ведь так, да? Один в один, она уловила самую суть! В общем, я тоже решила попробовать. Ну что, хочешь посмотреть на мои? Но они все равно идеальны, как и все, что я делаю, ясно? Я уже от одного этого взбесился. Вот видишь. Так, рассказ плох? Мне хотелось бы ее прибить. Настолько плохой? И о чем же он? Ты меня заинтриговала. Начнем с того, что рассказ написан от первого лица в мерзкой фамильярной манере. Это так противно. Ну ладно бы только это. Она начинает новый абзац буквально спустя 3-4 слова. А новую страницу просто когда ей хочется. В тексте больше символов и смайлов, чем слов. Причем половина из них — это просто самовосхваление. Фу. И, наконец, вишенка на торте. Героиню Готик Лоли, явно срисованную с меня, насилуют, а потом она умирает. Ужасно! В смысле, мне очень жаль. От такого кто угодно взбесится. Ты кушай, кушай. Это, конечно, не бог весть что. Да все в порядке, спасибо. Но ты сама пишешь рассказы, так? Поэтому без труда находишь чужие ошибки. Лично я бы не смог сказать, что именно в ее рассказе не так. Очень сложно судить о вещах, в которых не разбираешься. Например, о рассказах. Похоже, ты просто понял меня превратно, ведь так? Да. В литературе ничего не бывает просто не так, ясно? Что бы ни было написано, оно все равно является правильным. По крайней мере, я так считаю. Все люди разные, как и причины, по которым они что-то пишут. Поэтому все рассказы не могут быть одинаковыми. Таким образом, единого верного способа, как нужно писать, нет. Мое недовольство означает лишь то, что лично меня данный рассказ совершенно ни капельки не радует. Вот что я хотела сказать, ничего более. Вот как? Ничего не понял. Так, пойду отнесу портфель к себе. Кирина! Ты же там? Открывай! И что ты тут делаешь? Играю. Тебя внизу подруга ждет. А ты здесь играешь в врага, это нормально? Тебе-то какое дело? И вообще, она первая начала. Ну да, как же. Она сказала, что в твоем рассказе героиню, срисованную с нее, изнасиловали и убили. Чего? Что она несет? Вот, зацени. Манга и рассказ? Куранеко. Эта драная кошка сделала додзинси по маскире с альтернативной концовкой. Сразу перешла на личности. Ну и из-за чего весь сыр-бор? Пока я буду читать твой дурно пахнущий недорассказ, ты можешь ознакомиться с этим. Один в один! Она уловила самую суть. Так он плох? Мне хотелось ее убить. Настолько плохой? А о чем он? Сикоку побеждает королеву кошмаров, и та переносится в прошлое, в начало истории. Но Сикоку — это главный герой маскеры. Так вот, вселившись в труп умершей по сюжету девушки, она притворилась обычным человеком и сблизилась с Сикоку. Но тут абсолютно не за что убивать. Звучит довольно неплохо. Чего? Думаешь, немножко полистал и уже эксперт? Ты еще не видел самых ужасных сторон этой дряни. Посмотри сам, страницы практически черные. Как это, по-твоему, называется? У меня аж в глазах рябит. К тому же, тут целая куча непонятных слов и идиом. Что мешает просто написать «бабах», когда что-то взрывается? Кроме всего прочего, чтобы хоть что-то понять в этом грёбаном донзинсе, первым делом нужно прочитать 200-страничную энциклопедию по маскире. Она написала этот рассказ исключительно ради самовосхваления. И что меня бесит больше всего? Персонажа Лоли, явно срисованного с меня, она сделала секс-куклы главной героини. Такое кого угодно из себя выведет. Видишь? Видишь? Черного год Лоли! Как она посмела сделать из моей сестренки секс-куклу? Минутку, я и сам этим грешу. Порой. Че это с тобой? А, нет, ничего. Неужели ты прочитала всю энциклопедию целиком? Иначе я бы ничего не поняла. Вы с ней прям не разлей вода. Ясно. Теперь мне все ясно. Итак, раз уж мы здесь собрались, чтобы посмотреть Миру-Ру, предлагаю начать. Иначе целый день будет потрачен зря. Ну, пожалуй. А для тебя это единственный шанс посмотреть аниме по-человечески, верно? Мне все равно. Саори? Да. Кёске, это я. Да, что хотела? Я освободилась, однако. А у тебя там как? Напряженно. Я почти вижу искрение в воздухе. Ничего себе! Извините, что так долго, однако. Давайте поскорее начнем. Каким образом ты собралась смотреть? Расслабься, все пучком. Я включу серию одновременно с вами, только у себя. Пусть мы и далеко, но наши сердца едины. Какая-то новая грань маразма. Собственно, давайте наконец смотреть. Романтичная колдунья Миру-Ру! Начинаем! Наконец-то! Миру-тян, Миру-тян! Тебе рвет крышу с первых же кадров? Похоже, у вас там очень весело. Романтичная колдунья Миру-Ру, вперед! А не слишком ли откровенно? Разве такое можно показывать по телевизору? Это DVD-версия, глупенький. Телевизионная версия, обнаженное тело маленькой девочки, прикрыта ленточками. Никакая она не девочка! Фанаты с ума посходили, когда однажды Миру-Ру показали без цензуры. Нет, просто... я в шоке. Первая причина, по которой данное аниме просто не может мне понравиться, это вопиющий дебилизм опенинга. С большей силой даже, чем блеск, падающая звезда, блеск. Мне прям ужас как. Хочется зарядить в тебя своей терминальной магией, так что не двигайся, стой на месте, тварь. Вроде бы так, да? Итак, эта маленькая девочка берет и убивает своих врагов с улыбкой на лице. Прискорбно. В последнее время маленьких девочек все чаще ассоциируют с порно, причем не только в аниме. Осознание того, что в этом мире есть люди, готовые покупать подобную аморальщину, меня огорчает. Обществу стоит больше уделять внимание вопросу нравственности. Неужели так сложно понять? Меру-Ру аниме про дружбу. Не задирай нос только потому, что DVD с Маскирой на полке лучше смотрится. Дружбу, говоришь? В каком-то месте ты там вообще дружбу увидела? А? Потрудись-ка мне объяснить. Ты. В шестом эпизоде Миру-Ру с помощью метеовзрыва убивает свою пришедшую на темную сторону подругу Арутян. Причем делает это широченной улыбкой. Я и сама не ожидала, говорю. Перестань уже к мелочам придираться. Между прочим, после рекламы Арутян воскресла. Если кто-то умер или что-то разрушилось в пределах магического поля, это можно вернуть. Кёске? Да это просто как что происходит? Отговорки. Ты, кто этому вообще подарил? Ничего не глупые. Делайте, что хотите. Её спасли, значит, ничего страшного. Ну, кстати, эти я великолепные, я лучше всех дружба. В Маскире просто бесят. Я дома. Что? Что у тебя случилось? Ты на моем ноутбуке. А? С твоим ноутбуком что-то не так? Ты на моем ноуте по порно-сайтам лазил? Да, с чего ты взяла? Не прикидывайся. Ну и кто ты после этого? Поверить не могу. Кошмар! Да не плачь ты. Я не плачу. Понял, виноват. Извини, я больше не буду, ладно? Сегодняшнего дня я буду звать тебя порноохотником. Я готов понести наказание. Тогда готовься. К чему? Дать мне совет. Что это? Мой рассказ. Прочти. Еще один написала? Ты че, против, что ли? Нет, что ты! Мне удалось найти свой собственный авторский стиль. В этот раз я написала то, что действительно хотела. Стало быть, это? О чем здесь речь? А из названия непонятно? О моих фантастических подвигах на планете сестричек. Вот чего мне никогда не понять. Закончив рассказ, я поняла, что он безупречен. Поэтому я выложила его в сеть. Слышал о Райгеки Пунка, издательстве Ранабе. Их редактор прочитал мой рассказ и спросил, не хочу ли я его опубликовать. Серьезно? Ого. Твой рассказ опубликуют? Он станет книгой? Держи себя в руках. Мама с папой пока не должны знать. К тому же, я сама еще не уверена. Редактор сказал, что многим читателям он будет не очень понятен. И еще сказал, что сквозь строчки почувствовал мою страсть к сестричкам, что рассказ просто переполнен ею. Ничего себе. Ее любовь к сестричкам перешла на профессиональный уровень. Но мне бы не хотелось возвращаться к моей звезде. Я чувствую, что завершила ее. Даже ведет себя как автор. В общем, я решила написать что-нибудь новенькое. С какого переполоха я должен помогать сестре в ее исследованиях? Насчет рассказа. Какие у тебя мысли? Действие разворачивается в постапокалиптическом Токио. Так, главная героиня путешествует по городу, а по пути спасает девушек. А потом они вместе строят новый мир. Захватывающе, правда? Лучше бы что-нибудь нормальное придумала. Удивительно, как в этой конторке решили с тебя печатать. По возможности, я бы хотела испытать те же чувства, что и мои персонажи. Мне нужно, чтобы ты вышел на проезжую часть и попал под машину. Это еще зачем? Желательно под большую. Типа автобуса или грузовика. Я же умру! Иначе мне не удастся донести до читателей панику. После этого случая героиня осознает всю ценность человеческой жизни. А моя жизнь ценности не представляет? Почему я должен быть пятном на асфальте накануне Рождества? Зануда. Ладно, уговорил. Я сделаю пару фотографий, а там будет видно. Скажи спасибо. На что больше не подводил. Слушай, мы здесь вроде не за покупками. Ты чем завязку читал? В первой главе героиня идет на свидание со своим парнем. Собственно, во время свидания и происходит катастрофа. Кстати, Сиори-тян тоже удалось выжить. Значит, бесспорные игры тут не обошлось. Вся одежда и аксессуары, которые героиня раздает сестричкам из других районов, по сюжету куплены здесь. Это основополагающий момент. Я думал, книга о выживании. То есть, будут еще районы? Акиба, Отомэродо, Харадзюку и Наканский Бродвей. Да ты издеваешься! Как бы там ни было, купи. На какие бабки? И вообще, зачем тебе оно нужно? Ты впрямь тормоз. В будущем такие вещи могут оказать неоценимую моральную поддержку. Разве странно получить их от любимого человека? Я говорю о героях книги, разумеется. Хватит ныть и покупай давай. Нам еще в кучу мест надо зайти. Тогда одолжи денег. Че? У меня с собой только 18 тысяч. Если добавишь мне оставшиеся 12, то я куплю тебе его. Немыслимо! Почему у тебя с собой так мало денег? Нормально у меня денег. Кто в здравом уме станет покупать безделушку за 30 тысяч? Что у твоей героини за парень такой? Молодой президент корпорации. Вот из кого бы получился отличный протагонист. Но вместо этого ты сбиваешь его грузовиком и забираешь сестричу к себе. А ты довольно жестока. Ну и ладно. Идем в мой любимый магазин. Там можно купить недорогие, но милые вещички. Неужели тебе так сильно хочется получить от меня подарок? Значит так, дальше. Как, еще не все? Становится прохладно. Пойдем домой. Что за предъявы? И почему ты такой бесполезный? Какой уж есть. Я обычный старшеклассник. Куда мне до ассистента писателя? Ты чем-то недоволен? Вовсе нет. Просто меня немного раздражает необходимость спонсировать твои исследования. Признайся, что на самом деле ты хотела лишь немного развлечься, и все. Не знаю, что там тебе сказал редактор, но эта история не более чем переиначенная идея из порноигр и едва ли нуждаются в исслед... Какого? Когда они впервые встретились, Сиори Тяна лежала под проливным дождем. Заваленная обломками, она не могла пошевелиться. Она кричала, но никто не пришел на помощь. Продрогшую и почти потерявшую надежду. Ее услышал лишь главный герой. Как тебе? Сильная сцена, не находишь? Не хотела я развлечься. Я понял. Надевай скорее. Какой там следующий пункт? Куда бы... О, Лёшенька! Манами? Что-то хотела? Да, но ты говорил, что занят сегодня вроде. Да. Я вот тут подумала, было бы здорово, если бы ты нашел время попробовать мой рождественский пирожок. Хорошо. Если время будет, зайду. Буду ждать. Спасибо. За что ты меня благодаришь? Кёшенька, а ты случайно сейчас не с девушкой? Ну, со своей сестрой. С Кириночкой? Да. Значит, у вас с Кириночкой рождественское свидание? Не, какое там свидание? Как же хорошо принять душик. Знаешь, в этом отеле какие-то странные штуки в ванной. В отеле? Черт, сигнал пропадает! Что такое? Ты с кем-то говорил? С соседкой, да? Может, наденешь что-нибудь? Мерзость! У тебя и обо мне фантазии! Чего еще ждать от сыскончика? Чья бы корова мычала? По правде говоря, я собиралась переночевать здесь вместе с Сиори Тян. Но теперь воздержусь. Мало ли, что у тебя на уме. Быстрее, суши свои волосы, одевайся и уходим. Мы хоть не зря время потеряли? Это стоило испорченного сочельника? До меня дошло. Я гений. Что? Да, так и надо. Отличная идея. Что за идея? Чего застыл? Зеленый уже. Иду, иду. Все-таки Рождества не получилось. Но в тот момент я даже не догадывался о том, что в скором времени должно было произойти. Продолжение следует. Тайминг Роуди. Роли озвучивали. Лимонка, Дримми Слип, Вэл, Серговася, Кет и Ору. Не, ну конечно, это просто так нарисовано, но в этом аниме это Мируру выглядит просто как аниме для пятилетних, и почему героиня по нему тащится, хотя она уже взрослая, это, конечно, большой вопрос. Как бы, ну ладно. Анимка предназначена для бесплатного домашнего задротского просмотра, никак не для продажи. Проект Унидап, где все мы делаем с душой. Oh, God. Далее. Ну не может моя сестра быть такой анимешницей.